Всю дорогу Рос грыз костяшки пальцев, воображая, что станется с Раилом после такой новости. Император единственного сына любил самозабвенно. Возлагал на него все надежды, как, впрочем, любой нормальный отец. Да он просто с ума сойдет от волнения, не зная доподлинно, что сталось с ребенком. Слава Всетворцу, добрые вестники успели раньше. Но самый дорогой поощрительный приз получил, естественно, Рос Джевидж. Когда Ройк решительно оттолкнул личного секретаря его императорского величества и без стука распахнул двери в кабинет государя. Тот как раз беседовал с... О, да, в точку. С мисс Дейджиной Махавир. «Что такое? В чем дело? Что вы себе...» взревел Раил, приподнимаясь из-за стола. Но, увидев на руках у Айлиха принца, осекся. «Что случилось?» И пока более говорливый Айлих Рид излагал императору краткое содержание недавних воздушных приключений, Рос в развалочку медленно подошел к Дейджине, не спеша опустился в кресло и, улыбаясь самой потрясающей улыбкой в целом мире, пропел приторно-сладким голосом, не сулящим магичке ничего доброго. «Какая приятная неожиданность! Помилуй, Всетворец, Дейджина, я не верю своим глазам. Узнала ли ты меня, старая стерва?» Фейм показалось, что шелковая обивка стен скукожилась, а оконные стекла пошли мелкими трещинами. В кабинете настала гробовая тишина. Пожалуй, даже императору стало не по себе. Лорд-канцлер редко позволял себе переходить на грубое и крайне оскорбительное «ты». А если переходил, то все кончалось чьей-то смертью. Мистрис Ирмаат ведать то не могла, но среди ближнего окружения Росса столь внезапный приступ хамства считался чуть ли не самой верной приметой. Не сегодня, так завтра кто-то поплатится свободой и жизнью. Чародейка через силу растянула губы в чрезвычайно неприятной улыбке. Обращение ей явно пришлось не по вкусу. «Ты всегда был грубой скотиной, Джевидж. Разве так обращаются к уважаемой Мэтриссе? Кто учил тебя манерам?» – фыркнула она, старательно изображая презрение. Выходило средненько так. По девичьи округлые щечки магички утратили нежный розовый румянец, заровнявшись в оттенке с белыми домодарскими кружевами высокого воротника. Глаза тревожно блеснули. Мисс Махавир тоже знала про народную примету, и она не ожидала столь эффектного появления Джевиджа, так сказать, воплоти. Взаимное чувство, надо заметить. Столь тщательно продумываемые планы Росса распались прахом, и тут нечему удивляться. Все планы идеальны, только пока остаются на бумаге или в воображении. Бывший маршал знал эту простую истину лучше всех на собственной шкуре. Что бы там ни писали военные мемуаристы, как бы ни превозносили до небес свою способность организовывать наступление и оборону, но любая дальновидность и самый искусный план всегда могли разбиться о непомерную жадность пар интендантов, глупость одного единственного полковника, внезапную смену погоды или атакую эфирную субстанцию, как боевой дух войск. Побеждал всегда тот, кто умел быстро находить выход из очередной неприятности, в которую угодил по воле слепого случая. В мемуарах, разумеется, все это подается под соусом заранее спланированной тактической хитрости, свидетельствующей о гениальности автора. Мисс Махавир и лорд Джевидж, шедшие до сих пор каждый своим курсом, столкнулись лоб в лоб, поломав друг другу всю стратегию. Кто сумеет первым сообразить, куда выгоднее рулить, тот и окажется хозяином положения. Так-то. «Разумеется, я бы предпочел сразу вышибить вам мозги, Дейджина. Но, к сожалению, сегодня вышел из дома без оружия», – угрожающе промурлыкал Рос. «Вы же еще не забыли про мое любимое развлечение, а? Да ведь чего-то приснился тот памятный случай с мэтром Баренлемом. Так не поверите, проснулся почти счастливым». От возврата к вежливому «вы» оскорбительная суть беседы не менялась. «Я-то не забыла!» – прошипела чародейка, пристально вглядываясь в своего давнего врага, не иначе как в поисках признаков перенесенных провалов в памяти. «Так и я теперь при твердой памяти все вспомнил, все-все-все, и то, что было, и чего не было, и что было, да не со мной тоже», многозначительно и с нескрываемым нажимом сказал лорд Джевидж. «И вам, мисс Дейджина, придется ответить за мою недавнюю болезненную забывчивость». Никто в разговор не вмешивался, даже Раил, забыв, что в его присутствии подданные обязаны стоять, а не вальяжно валяться в креслах. «Изволите говорить загадками, Джевидж?» – изумленно вскинула тонкие бровки магичка. «Я отказываюсь понимать. Вы заболели? Заразились чем-то?» И выразительно поглядела на Феймрил. «Точно!» – самым глумливым тоном ответствовал Рос. «В ученых кругах называется чародейская амнезия. Вызывается особо зловредной заразой, которую я буду лечить, выжигая каленым железом все, что не получится отрезать ресекторским скальпелем. А уж как бороться с ее разносчиками? Конклав все локти себе искусает от зависти. Обещаю». Вот и Джинни покраснели торчащие из-под косы ушки, выдавая цветом крайний гнев и возмущение. «Ваше Величество!» — воззвала она к императору. «Что этот человек позволяет себе? Да как он смеет меня, вашу верную слугу, так оскорблять? Причем публично!» Раил предпочел не вмешиваться и тут же сделал вид, что не расслышал вопроса. Но по неописуемому выражению его лица всем было понятно. Его Величество желает досмотреть спектакль до конца. Любопытно же, как лорд-канцлер распорядится столь ценным подарком. Каким, спросите? А той небольшой, но на редкость ценной фурой во времени, доставшейся ему только лишь потому, что воздушные шары летят быстрее, чем едет во дворец на экстренный доклад двойник лорда Джевиджа. А он едет. Это понимали все трое – чародейка, император и канцлер. Тот, кто первым сумеет зажать в угол противника в этой короткой крысиной схватке – тот и победил. Временно, правда, ибо ничто не постоянно, особенно победы и их горькие ядовитые плоды. Но сначала он любезно попросил посторонних удалиться в сопредельную комнату для отдыха. Женщинам и детям совершенно не обязательно слушать откровения чаровницы и ответные выпады ее врага, лорд-канцлера. За 15 лет непрерывной ненависти к метрессе Махавир и животного страха перед ней же Фейм так и не успела претерпеться к этим чувствам. А Туэна, по крайней мере, можно было отгородиться стеной непробиваемого спокойствия. Равнодушный взгляд действовал на супруга, как ведро холодной воды, вылитое на дерущихся котов. Безразличие на какое-то время гасило пламя его ярости. Ну, какой смысл бесноваться, угрожать или бить, если никто не собирается в слезах молить о пощаде? Неинтересно? «Ты холодная жаба!» – кричал Уэн напоследок и выгонял прочь. Все 15 лет Фейм каждую ночь перед сном молилась о здравии леди Торетт, наставнице из пансиона «Длань назидающая», задача которой состояла в привитии юным аристократкам достойной их высокого положения выдержки. Именно эта светловолосая, бесцветная точно моль женщина воспитывала в барышнях стремление к идеалу. Нет, не к успеху, а к идеалу. А таковым вот уже 300 лет считалась леди Кальте, жена простого рыцаря, ставшая последовательно супругой, матерью, королевой, пленницей, мученицей и святой. Раз ты родилась дворянкой, то будь так добра, стань честной, образованной, стойкой и выдержанной. И при любых испытаниях, на дыбе или на плахе, помни о дворянской чести, ибо она есть последняя опора перед лицом смертельной опасности. Смешно, но в самые ужасные мгновения своей жизни Феймрил мысленно обращалась к образу несгибаемой леди Кальте. И кто знает, если бы дело дошло до дыбы. Но Дейджина совсем другая, от нее не закроешься. Она безошибочно находит болевую точку.